Глава 18. Давид. Наши дни. Она спит так сладко. Посапывает, прячет холодные ладони под подушкой и морщится. От боли морщится, потому что повернуться поудобнее с прострелом, но это как танцевать балет на стекле. Возвращаясь в комнату, проверяю детей. Они уже разобрались с телевизором в гостиной, смотрят мультики, обнявшись и прижавшись друг к другу. Услышав, что я иду, вскидывают головы и смотрят настороженно, но с надеждой. «Пиццу и мороженое?» Спрашиваю я и тянусь за телефоном. «А можно?» С сомнением уточняет Миша. А Юла только ладошками всплескивает и кивает. «Быстро-быстро». «Все можно». Присаживаюсь рядом и устало откидываюсь на спинку дивана. «Как же тепло осознавать, что они в безопасности и рядом со мной. Если бы Мишка не позвонил... Если бы я не успел, куда бы они пошли, где бы грелись и что ели? Чем Арина думала? Не думала. Она просто привыкла, что никто ее не защищает и не придет на помощь. И моя забота ей в новинку. Листаю товары в интернет-магазине, выбираю все, что может пригодиться на день-два. Зубные щетки, халаты, спортивные костюмы для малышей и мамочки, зимние куртки, варежки и шапки. Для Юлы заказываю теплые колготки. Размер я помнил с прошлых покупок. И пышное платье. Просто понравилось и захотелось побаловать. Добавляю из вещей носки, футболки разных цветов, несколько худи. Из продуктов беру пиццу. Сначала 4 штуки, а потом меняю на 6. Я тоже голоден, как волк. Здесь отель не VIP-класса, ужина в номер нет. А выйти сейчас в кафе мы не сможем по очевидной причине. Что-то выбираю из напитков, ставлю галочки напротив килограммового мороженого и не забываю взять пиалы к нему и чайные ложки. В аптеке быстро отмечаю нужные лекарства и, вбив адрес, оплачиваю онлайн. И только тогда прикрываю глаза. «Давид, кто-то треплет меня по плечу. Там в двери стучат». Я не сразу понимаю, где нахожусь. Под боком сопит девчонка, прижавшись к моему бедру, а Миша сонно трёт глаза и показывает в сторону. Мобильный, что завалился в щель дивана, взрывается входящим. Осторожно встаю. Юла соскальзывает на подушку и, скрутившись калачиком, сладко причмокивает губками. Звонок из магазина. «О, быстро доставили. Хороший сервис. Принимаю вызов и иду к выходу». 2 часа прошло, вы спали все это время, а мы мультик смотрели. Миша держится рядом и удивленно приподнимает брови, когда высокий, как шпиль, курьер вносит в номер большую коробку. За ним второй паренек, толстенький и коротконогий, тащит 2 объемных пакета. Мы быстро проверяем наличие товара по чеку, особенно меня волнуют лекарства. Размениваемся дежурными улыбками, я расписываюсь и закрываю дверь. «Ну что, сыночек?» Улыбаюсь пацану, намекая на его удачный обман. «Пиццу какую любишь? Сыром или беконом?» Подмигиваю, когда Мишка открыто сияет в ответ во все свои белоснежные зубки и спешит будить сестру. «Может, пусть спит?» — окликаю его. «Она голодная». Шепчет мальчик и тормошит Юлу. «Малая, нужно поесть. Пиццу будешь?» Девочка, услышав, что будет лакомство, бодро подскакивает на ноги, будто и не спала. Разложив коробки на столе, достаю пластиковые стаканы и наливаю деткам газировки. «Надеюсь, ваша мама не прибьет меня?» Показываю на вредности, а дети, переглянувшись, хором выдают. «Мы ей не скажем». И нападают на первую коробку с пиццей, будто не ели несколько дней подряд. А может, так и было. Сметаем еду за какие-то минут 15. Столько же малыши потом умываются и переодеваются в чистое. На восторге от покупок у них не хватает сил. Я это чувствую и вижу по осовевшим взглядам. Малявку в ванной контролирует брат. Помогает ей вымыть волосы. Я все это время жду в гостиной и хожу из угла в угол, думая, что делать дальше. Как себя с Ариной вести? Не желать ее, даже отрешаясь, как врач, у меня не получается». А она явно не подпустит к себе так просто. А потом? Что я буду делать потом? Так ли это для меня постоянно? Не переключит ли внезапно на другую женщину? Моя особенность остается проблемой номер 1. Вторая проблема — это ее гражданский муж. А третья — дети, на которых он может заявить права. «Все, я готова!» — выбегает ко мне, шлепая пушистыми тапочками Юла. «Это все ты купил?» показывает на махровый халатик, что немного длинноват на нее, и надевает на голову капюшон с ушками, щупает их и игриво вертит головой. Чудо, а не девчонка. Да, котенок, подхватываю ее на руки. Все для тебя купил. И еще куплю. Хочешь, завтра сходим в самый большой магазин, и я выберу тебе много-много нарядов. Она сонно потирает глаза, жмется к груди ласково, нежно и устало шепчет. Ты только никогда-никогда больше не уходи. Когда я отношу малышку на кровать, она уже сладко спит на моих руках. Я какое-то время смотрю на нее, поглаживаю кудрявые русые волосы, и одна мысль не дает мне покоя. Какая тварь могла бросить такое сокровище? Нет, я не подпущу его к этой семье на метр. Они будут жить теперь со мной. У меня. Я готов ждать, терпеть. Да что угодно. Только бы не дать их в обиду. Спит уже. Миша появляется в комнате и показывает на сестру. Чистенький. Голубые глазищи довольно сверкают. Влажные волосы немного падают на лоб. Он в спортивных штанах и футболке. Еще совсем не складный, худощавый, но в перспективе уже видны крепкие плечи и сильные руки. Отсеченная линия подбородка и тонкие губы, словно мальчик привык сдерживать свои эмоции и чувства. И до кровати не дошла. В хостеле было холодно, мама стонала сильно, Юляшка все время просыпалась и тревожилась. «Теперь все хорошо, Миша. Показываю ему на вторую кровать. Отдыхай». Когда мальчик укладывается, я подхожу ближе и поправляю его одеяло. А он перехватывает мою руку и шепчет. «Если бы ты был моим отцом по-настоящему...» «Спи». Судорожно сглотнув, все-таки выключаю свет, отступаю в коридор и, прижавшись лопатками к стене, долго смотрю в потолок и не могу выровнять дыхание. Сколько у меня было отношений, секса, страсти... но ни разу не получилось семьи. Даже не залетал никто. Я был очень осторожен. Наверное, врачебное срабатывало. Понимал, что без защиты можно не только козявок наплодить, но и болячек нацеплять. Мне такого счастья не нужно. Но если бы в прошлом Веснушка, с ней единственный, забывал обо всем и ничего не боялся, родила мне сына, я бы отдал за это все. Заснуть даже не пытаюсь. Какое-то время колеблюсь, стоя в гостиной над пакетом с лекарствами, но все-таки выбираю нужное, быстро готовлю уколы и отправляюсь прямиком в спальню Арины. По дороге шевелю губами и уже у кровати девушки осознаю, что молюсь. Молюсь, чтобы она спала, потому что... Да потому что нельзя быть настолько красивой. В голову лезет такая чушь и тьма, что мне охота спрятаться под кровать и притвориться тапочкой». В комнате холодным грифелем под ноги стелится свет из окна. Луна, крупная и огромная, заглядывает внутрь, будто одноглазое чудище. Я подкрадываюсь к ласточке, точно хищник. На цыпочках не слышно, едва дышу. Но она все равно вздрагивает, когда протягиваю руку и касаюсь плеча. Но не просыпается. Вздрагивает от боли, понимаю это, когда она пытается повернуться, но только стонет. Ей больно. А у меня кровь закипает в одном месте, и штаны натягиваются. Вот же. Тихо. Вдох-выдох. Нужно сделать укол и уматывать, пока я не воспламенился. Но одна мысль, что увижу ее попку, сводит с ума. Вот тебе и врачебная этика. Но разве можно осознавать себя лекарем, когда завяз в желании к этой женщине по самые помидо... яйца? Закрыв штору, и, включив боковой ночник, разглядываю бледное лицо девушки. Что в ней такого? Вроде все как у всех. Носик ровный, губы аккуратной формы, слегка обветренные сейчас. Лоб невысокий, напряженный, с морщинками. Не отпускает ее прострел, мучает. Глаза посажены правильно, и ресницы крученые, густые, как щетки. Зачем ей косметика, если она и так сводит с ума? Без всякой химии. Волосы уже подсохли, завелись, опутали шею и закрыли щеку темно-русой волной. Сделали ласточку такой небрежно-симпатичной, даже немного юной, что я надолго зависаю. И только пульс шумит в ушах, выбивая хаотический ритм моей страсти, накопленной, горячей и дикой. Наклоняюсь, чтобы вдохнуть тонкий женский запах, углубить свою беду жаждой до уровня максимальной отметки. Тянусь рукой, чтобы коснуться ее виска, провести пальцами по гладкой фарфоровой коже и запутаться в волосах. Но тут же одернуться, отступить. Я обещал. Осторожно поворачиваю Арину на бок, подтягиваю край футболки. Я брал парочку запасных в дорогу, пригодились. Оголяя стройную ножку и очень быстро делаю укол. Девушка лишь раз пытается отмахнуться с возмущенным стоном, но я успеваю придержать ее ладошки и, успокаивая мягким шепотом, укрываю. Она тут же затихает и прекращает драться. Откладываю шприц на тумбочку и выключаю свет. Арина не шевелится. На миг мне чудится, что не дышит. От этого в сердце будто ледяная сосулька застывает. Приходится наклониться. Посапывает, подложив ладошку под щеку. И не ерзает больше. Провалилась в глубокий сон. Но я все равно слушаю. Держусь над ней, чтобы убедиться, что ее не беспокоит что-то еще. Хрипы, например. В хостеле такая холодина была, всякое могло случиться, даже воспаление. А в дороге я не успел проверить. Вот дурак. Нужно было до ванны девушку осмотреть. Но согреть и вымыть было первой мыслью, когда увидел Арину на грязной и совсем не стерильной постели. Ласточка, со стоном выгнувшись, вдруг обнимает меня как родного. Крепко сжимает затылок, тянет на себя. «Люблю тебя, милый», — шепчет во сне. «Все будет хорошо. Я только на ноги встану». «Обязательно встанешь». Отвечаю, голос ломается до жуткого хрипа. Ясное дело, что говорит она это сыну, не мне. Но в сердце все равно тепло разливается. Не в силах оттолкнуть ее, так и лежу рядом, позволяя вцепиться в мою шею еще сильнее. Зря. Ой, зря. Это ведь всю ночь пожар в штанах будет, и боль в яйцах обеспечена. Но не могу отказать. Это как ударить лежачего. Ей приятно, ей так спокойно. А я потерплю. Хотя зубы крошатся от одного дыхания. А когда ласточка во сне невзначай закидывает на меня ногу, у меня начинается головокружение и пульсация. Хоть бы до утра дожить, а то проснется Арина утром, а меня на кусочки разорвало от сперматоксикоза. Хе. Но на удивление, засыпаю я в теплых объятиях быстро, а просыпаться так не хочется. Сквозь сон чувствую, что кто-то меня буквально жрет глазами, буравит, намереваясь, если не убить, то хотя бы укусить. Приоткрываю веки и понимаю, как все это смотрится. Мы с ласточкой переплетены руками и ногами, Арина лежит на моем плече и смотрит на меня распахнутыми глазищами, но молчит. Сейчас или стукнет, или поцелует. Третьего не дано. Я не виноват. Улыбаюсь ей, прижимая к себе и путая пальцы в мягких волосах. Сейчас сбежит, наслаждение закончится. Так хоть последние минутки радости поймать в ее объятиях, пока не сообразила, что к чему. Она пыхтит, но отодвинуться не может. Спина же болит. До вечера отпустит, но пока ей нужно поберечься. «Что ты делаешь в моей кровати?» Шепчет и впивается ногтями в мою грудь, чтобы отстраниться. «Но я же не пушинка, так просто не сдвинуть». «Давид, ты сама меня позвала, обняла и еще обещала, что все будет хорошо». «Не вру ведь, только широко улыбаюсь и выглядываю из-под ресниц на ее разливающийся румянец, на сладкий приоткрытый рот и расширенные зрачки, будто блюдце вселенной». «Как я мог отказаться? Ты ведь болеешь». А больным нельзя отказывать. «Не выдумывай». Злится, но голос не повышает, все так же шепчет. Боится детей разбудить или того, что они нас застукают. Клянусь. И усмехаюсь. А Арина зло толкает меня в плечо и, шустро развернувшись, все-таки вскрикивает. Спокойно. Перехватываю ее за талию и осторожно возвращаю на кровать, страхуя шею локтем. «Разбежалась птичка». Накрываю собой, прижимая плечи к постели. «Ты будешь сегодня лежать. Это я тебе как лечащий врач приказываю. И буду следить, чтобы выполняла мои предписания. Лично». «Пусти!» — хрипит от боли, но не двигается. «Не может». «Пущу, если прекратишь дергаться и ерепениться. Смешно ведь, словно я тебя во сне изнасиловал». Не даю ей ответить, наклоняясь к губам на опасное расстояние. Ближе только поцелуй, и Арина покорно замолкает и прекращает вырываться. Шепчу. «Я просто уснул рядом. Ничего больше. Даже не раздевался. Да и ты в футболке. Или мне на полу нужно было лечь, чтобы тебя не смущать?» «Я...» — захлебывается словами. «Ты...» «Ты сама меня обняла?» Целую ее в нос, пока она не разошлась, и, отстранившись, сажусь на край кровати. Оглядываюсь через плечо. «Это правда. Арина смотрит подозрительно, немного щурится. А где дети?» Вдруг дергается вновь, но я успеваю броситься к ней и надавить на плечи. «Ласточка, я так долго тебя лечить буду. Лежать, кому говорю. С детьми все в порядке, они спят. Я сейчас их проверю и вернусь. А ты...» Нарочно понижаю голос. «Не смей дергаться». Она кивает и судорожно сглатывает. «Отлично. Поднявшись на ватные ноги, отправляюсь в гостиную. Дети еще спят. Оба раскраснелись, раскрылись, в номере тепло. Сладенько посапывают и не просыпаются от моих легких шагов рядом. Рано еще, часов 7. Быстро заказываю завтрак в номер и возвращаюсь к Арине. Но не нахожу ее в комнате».